но хорошо одеваться стоит немалых денег. Гонорар за рассказы поступает медленно, нередко оказываешься в тисках. Обращаться же за деньгами к щепетильному густу совершенно немыслимо. 200 марок. Квартира обходится дорого, автомобиль, шелковые сорочки. Вот чулки дешевые. Один русский автор недавно написал недурной роман по поводу трех пар шелковых чулок. Она, Сибила, тоже набросала рассказец. Образованная женщина, социолог, холодная, разумная, вынужденная для заработка сотрудничать в модных журналах. Интрига слабовата, но сейчас у нее мелькнула идея. Эти 200 марок нужно будет использовать как дополнительный эпизод. В сущности, надо бы поговорить об этом с Густавом. Но сегодня у него нет настроения. Зато у нее оно есть, она в ударе, и ей не терпится записать план рассказа. А Густав тем временем говорил о своем лессинге. Вопрос о том, занять ли его целиком лессингом. Тогда Фришлину придется отказаться от заведования художественным отделом фирмы. Лессинг будет готов самое большее через полтора года. Стоит ли в таком случае отрывать Фришлина от скучной, правда, но постоянной работы? Сибилла слушала рассеянно, мысли ее были заняты новым рассказом. Густав заметил это, слегка обиженно, но ушел от нее раньше, чем собирался. На следующий день профессор Мюльгейм обедал у Густава. Лицо маленького, шустрого человека морщилось сегодня как-то особенно лукаво. Перед самым концом рабочего дня ему удалось обделать для Густава великолепное дело. Уже много лет он настойчиво уговаривал Густава перевести свои деньги за границу. Дела в Германии принимают все более угрожающий оборот. Не безумец ли тот, кто остается в поезде, бригада которого проявляет явные признаки безумия? Теперь у Мюльгейма имеет возможность без всякого риска перевести капитал Густава за границу. Он обстоятельно излагает детали. Дело продумано с большой предусмотрительностью. Все вполне легально. Ловко обыдены хитрые статьи валютных законов. Мюльгейм маленькими глотками прихлебывая черный кофе, терпеливо пункт за пунктом объяснял он другу свою сложную сделку. Густав служил нервно, помаргивая глазом, выстукивая сильной волосатой рукой по колену какой-то мотив. Глаз Божий перекатывался слева направо, слева направо. Эммануил Оперман хитро, добродушно, сонно смотрел на внука. Хорошо было деду Эммануилу, ему никогда не приходилось решать такие проблемы. Но ему, Густаву, это противно. Все существо его восстает против этого. Лицо его, отражающее малейшее душевное движение, выражает смятение, внутреннюю борьбу. Мюльгейм сердится, горячится. Кому, собственно, собирается Густав оставлять деньги в Германии? Милитаристам, чтобы они употребили их на тайное вооружение? Нацистам на содержание их штурмовых отрядов и оплату пропаганды, которую ведет их фюрер? 13 тысячам крупных аграриев, чтобы эти горе-хозяева пустили их по ветру? Густав встал и, тяжело ступая на всю ногу, забегал взад и вперед. Спору нет, Мюльгейм прав. Деньги, которые даешь государству, совсем не на общественные нужды. Но как бы там ни было, они служат для поддержания порядка. Не того, может быть, который нужен, но все-таки порядка. А Густав был согласен с Гёте, что несправедливость предпочтительнее беспорядка. Он потянул Мюльгейму сильную волосатую руку. «Я очень тебе благодарен, Мюльгейм, за твои заботы обо мне, но деньги свои я оставляю в Германии». Мюльгейм руки не взял. Он с досадой смотрел на этого упрямца. Дело было верное, абсолютно законное. Случай таким верным путем переправить капитал за границу вторично не представится. Срок подписки истекал завтра, с последним днем года. Чего Густав, собственно, хочет? Почему он отказывается? Какие у него доводы? Не будет ли он любезен изложить их? Густав озадаченный бегал из угла в угол. Доводы? Никаких. Он считает непорядочным изымать свои капиталы из Германии. Он любит Германию, вот и все. Соображения сентиментального порядка, они бессильны перед логикой Мюльгейма. Но что поделаешь, такой уж он сентиментальный человек. Для того, чтобы ты должен обеспечить себе несколько сот тысяч марок, чудак, чтобы и в будущем разрешать себе некоторую долю сентиментальности, Мюльгейм сердится и смеется одновременно. Поспорив еще немного, Густав наконец согласился. Он подписался, правда, не на 400 тысяч марок, как настаивал Мюльгейм, а только на 200. Мюльгейм облегченно вздохнул. Наконец-то он хоть частично обеспечил своего чудакового друга. Густав подписал доверенность, которую Мюльгейм заранее заготовил. «Не забудь, между прочим, важно, — заявил Густав, — что я, кроме того, получаю еще за Лессинга 200 марок ежемесячного дохода». Покончив со скучными деловыми вопросами, Густав быстро пришел в прежнее веселое настроение, и когда явился Фридрих Вильгельм Гутверт, он сиял, как всегда. Но Мюльгейма не так легко было отвлечь от политических тем. «Мы видели бунтующего пролетария», — сказал он. «Это было малопривлекательное зрелище. Мы видели разнузданного крупного буржуа, крупного агрария-милитариста. Это было отвратительное зрелище. Но все это нам покажется раем, когда мы увидим раздуданного мелкого буржуа, нацистов и их фюрера». «Неужели вы серьезно так думаете, многоуважаемый профессор?» — изумился Гутветер, ласково глядя на Бюльгейма огромными детскими глазами. «Мне кажется, что война была лишь прологом. Век великих битв только начался. Это будет век уничтожения. Последние поколения белой расы будут беспощадно истреблять друг друга. Для такой битвы нужны рогатые лбы. В чем вижу я смысл грядущей национальной империи? Воинствующий дух, правосудие, построенное на высоких законах запрета, культ опьянения и жертвенности». Он говорил кротко, каким-то созерцательным голосом. Холеное лейное лицо гармонировало сюртуком, похожим на священническое одеяние. Детские глаза глядели мечтательно. Густав и Мюльгейм хранили некоторое время молчание. Потом Мюльгейм сказал: «Ладно, как вам угодно. А пока вы, может быть, не откажетесь еще от одной рюмки коньяка и сигары». В 1905 году в Москве вышла книга под заглавием «Великое в малом. Антихрист как близкая политическая реальность». Автором был некий Сергей Нилус, чиновник синодальной канцелярии. К 12 главе имелось приложение, озаглавленное «Протоколы сионских мудрецов». Протоколы содержали отчеты о тайных собраниях вождей всего еврейства, которые будто бы съехались в Базель осенью 1897 года в связи с Первым сионистским конгрессом. Книга была переведена на ряд иностранных языков и произвела сильное впечатление главным образом в академических кругах Германии. В 1921 году сотрудник лондонского «Таймса» доказал, что в большинстве своем протоколы дословно списаны с появившейся в 1868 году брошюры некого Мориса Жоли. В этой брошюре приверженцы Наполеона III, масоны и бонапартисты, обвинялись в грандиозном заговоре для достижения мирового владычества. Частично же протоколы заимствованы из романа «Биариц», опубликованного в том же в 1868 году неким Гетше под псевдонимом Джон Рэдклифф. В романе описывалось, как каждые 100 лет князья рассеянных по всему свету 12 колен Израилевых собираются на старом еврейском кладбище в Праге и держат совет о том, что делать дальше для укрепления владычества евреев над миром. Разоблачение грубой фальсификации вызвало во всем цивилизованном мире оглушительный хохот. Только в Германии, особенно среди университетских зубров, продолжали верить в подлинность протоколов. Протоколы и все, что было связано с ними, чрезвычайно забавляли Густава Опермана. Его интересовали документы человеческой глупости, и он собрал небольшую коллекцию, содержащую различные издания протоколов и литературу о них. В последний день старого года директор Франсуа обычно обедал у Густава. Франсуа раздобыл чрезвычайно забавное издание протоколов, выпущенное неким Альфредом Розенбергом, и принёс Густаву этот скромный подарок. Обед прошел в веселой и интересной беседе. Директор Франсуа происходил из эмигрантской французской семьи. Теперь, разумеется, под влиянием фрау Эмилии, грозовой тучки, господин Франсуа стал осторожен и только в кругу близких друзей отваживался упоминать о своем происхождении. Наедине с Густавом Альфред Франсуа мог дать себе волю. У них были одинаковые литературные вкусы. Оба они ненавидели политику, оба были фанатическими поборниками чистоты языка. С Густавом Франсуа мог отвести наболевшую душу. Оба познали человеческую глупость, бездонную, как море. Но еще до того, как встали за стола, Франсуа вдруг вспомнил, он не выполнил обещание данного грозовой тучки. Когда он рассказал ей, какую забавную книжечку он поднесет завтра Густаву, фрау Эмилия заявила ему: «Раз ты завтра будешь у своего друга, ты, кстати, можешь поговорить с ним о твоем опермане. Пусть убедит этого молокососа поскорее уладить конфликт с Фогельзангом. В наше время такими вещами не шутит». Она до тех пор приставала к Франсуа, пока тот не обещал ей переговорить с Густавом. И вот он начинает разговор осторожно, издалека. Война изменила немецкий язык, внесла в него новые понятия, новые слова, повлияла на лексику и синтаксис. Если пользоваться исключительно новыми оборотами, то получается нечто отвратительное. Если хорошее старое органически сочетается с хорошим новым, то в результате образуется новый стиль. Стиль, лишенный прежней задушевности, но зато более твердый, холодный, рассудительный, мужественный. Некоторые из его учеников прекрасно восприняли этот новый немецкий язык. К числу наиболее восприимчивых он относит и Бертольда Опермана. В этом юноше интерес к современной технике сочетается с живым влечением к гуманистическим проблемам. Нужно надеяться, что несносный новый учитель, которого посадили к нему в школу, как картофелину в грядку тюльпанов, не слишком много напортит. И он рассказывает случай с Фогельзангом. Густав слушает довольно безучастно. Неужели Франсуа серьезно думает, что в 20 веке мальчику могут грозить неприятности за высказывание разумных мыслей в стенах учебного заведения? «До этого еще дело не дошло», — отвечает директор Франсуа и поглаживает небольшими холеными руками густые усы. Но Густав, видимо, недооценивает влияние, которое националистическое движение оказывает, к сожалению, и на школу. Франсуа беседовал с одним из референтов министерства, вполне благомыслящим человеком, с которым у него прекрасные отношения. Референт обещал при первой возможности убрать из его школы этого беспокойного нового учителя. Но и сам референт – лицо зависимое и вынужден то и дело идти на всякие компромиссы. Единственная тактика в деле Фогельзанга Опермана, которая ему Франсуа кажется правильной, это тактика оттягивания. Если Фогельзанга переведут из его школы, дело само собой заглохнет. Но это, как уже сказано, только предположение. Правильнее было бы на это не рассчитывать. Не уговорит ли все-таки Густав своего племянника принести требуемое извинение? Густав удивленно вскинул глаза. После предисловия Франсуа он ожидал другого заключения. Он сдвинул густые брови над крупным носом, прорезали глубокие вертикальные складки. Все его изменчивое лицо выражало недоумение. Отдавая через Мюльгейма распоряжение перевести часть своего капитала за границу, он исходил из того же чувства осторожности, какое сейчас проявляет Франсуа. Но вряд ли такая осторожность свойственна Бертольду. После короткого молчания Густав сказал: «Нет, дорогой Фрунса, в этом деле не могу вам помочь. Я понимаю, что можно утаить правду, которую знаешь. Но мой племянник высказал свою правду вслух, и я не стану советовать ему задним числом отрекаться от нее, да еще извиняться». «В этом у него сходство с Гёте», — подумал Франсуа. «Сидя, он кажется очень высоким. Грозовая тучка будет сердиться, продолжая он рассуждать про себя, но он с чистой совестью может сказать, что делал все от него зависящее». Вообще же ему нравилось поведение друга Густава. Оба с облегчением вздохнули, когда обед кончился, и можно было перейти в библиотеку. Но Франсуа, наконец, не выдержал неаппетитного чтения. «Не могу вам описать, дорогой друг», — сказал он, — «как мне становится скверно, когда приходится слышать цитату из этой нечистоплотной книги. Скажу, не преувеличивая, меня буквально тошнит». «Разве не странно», — сказал он, — «что одна и та же эпоха порождает людей, стоящих на таких разных ступенях развития, как автор книги «Моя борьба» и автор книги «Неприязнь культуры». Анатом будущего, столетия, сравнивая мозг того и другого, наверное, пришел бы к утверждению, что их разделяет по крайней мере 30 тысяч лет». Шлютер принес коньяк, заморозил рюмки, наполнил их. «Что с вами, Шлютер?» — спросил Густав. «На вас лица нет». Доктору Франсуа тоже показалось, что обычно спокойный и расторопный Шлютер чем-то расстроен. «Звонили из городской клиники», — сказал Шлютер, и лицо его потемнело. «Шурину моему очень плохо. Едва ли он дотянет до Нового года». Густав был поражен. «Когда вы ездили к нему последний раз?» — спросил он. «Третьего дня», — ответил Шлютер. «Жена была вчера». Он сказал ей: «Нельзя этим псам вечно все спускать с рук. Они запоганят всю страну, если люди будут молчать. И если бы мне пришлось претерпеть все сначала, я бы все равно не отказался от своих слов». «Ступайте в клинику», — Шлютер предложил ему Густав, — «сейчас же. И Берти передайте, чтобы она шла. Вы мне не нужны. Переключите сюда телефон. Если кто-нибудь придет, я открою сам. Возьмите машину, если хотите». «Благодарю, господин доктор», — сказал Шлютер. Густав рассказал, в чем дело. «Шурин Шлютер, пахники, механик по профессии, очень порядочный, далекий от политики человек, оказался свидетелем одной из ежедневных теперь потасовок между республиканцами и нацистами. Один из республиканцев был убит в стычке. Ланскнехты заявили, что республиканцы напали на них, и им пришлось обороняться. Обычно их объяснение, когда они убивают своих противников. На суде механик Пахники, допрошенный в качестве свидетеля, рассказал все, как было, то есть, что потасовку затеяли коричневые. Впрочем, ни ему, ни другим свидетелям, показавшим под присягой то же самое, не поверили, и убийцу оправдали. Но вскоре, после процесса, коричневые напали на ночь на Пахники и так его изувечили, что пришлось отправить беднягу в больницу». «Вот видите, дорогой Аперман», — сказала Франсуа, когда Густав кончил, — «у нас в Германии не совсем безопасно становиться на сторону правды и разума». «Вы совершенно недопустимо обольщаете, дорогой Франсуа», — резко возразил Густав. «В конце концов, ни вы, ни ваши педагоги, ни господа из Министерства народного просвещения не принадлежат к наемным убийцам». «Нет-нет, подавляющее большинство немцев — это пахники, а не рыцари-свастики. Как ни сыплют те деньгами и обещаниями, им не удалось одурачить и треть населения. При том размахе, какой они взяли, результаты просто убогие». «Нет, дорогой Франсуа, у народа хорошая душа». «Внушайте мне это почаще», — сказала Франсуа. «Нам нужно верить в это, а то я иногда начинаю сомневаться». «Не пора ли, однако, нам бросить политику? Я никак не могу отделаться от дурного осадка после той тошнотворной книги». «Давайте смоем его чем-нибудь хорошим». Он порылся в книгах, вынул том Гёте, с улыбкой прочел: «В смутные времена Народ мечется из стороны в сторону, как горячечный больной. И они омыли дух свой от грязи протоколов и моей борьбы. Так провели они два прекрасных часа. Чужое настроение постепенно рассеялось. Нет, народ, который веками воспитывался на таких произведениях, как те, что стоят на этих полках, не поддается дурману красноязычной болтовни. Густав проявил излишнюю осторожность, последовав совету Мюльгейма. А у Франсуа нет никаких оснований сомневаться в благоприятном исходе конфликта с Фогельзангом. Густав, конечно, прав. Основная масса немецкого народа состоит из таких людей, как механик-пахники, а не из брода, который перебегает к ланцнехтах. Они задумались над словами умирающего пахники. Если бы мне пришлось потерпеть все сначала, я бы все равно не отказался от своих слов. Пахники, а не господа Фогельзанги, выражает думы немецкого народа. Народ верен разуму, он не попадется на удочку напыщенных речей фюрера. 30 января президент Германии Республики произносил автора книги «Моя борьба» рейхсканцлером. Книга вторая сегодня. На совести у немцев национализм самый варварский, самый безумный, недуг из всех существующий, который больна Европа. Германия лишила Европу рассудка, отняла у нее разум. Ницше. Густав Оперман направлялся на Гертрауденштрассе, чтобы принять участие в совещании владельцев мебельной фирмы Оперман. Мартинс необычайно настойчиво просил его на этот раз приехать во что бы то ни стало. Прошло всего несколько дней после назначения нового рейхсканцлера. Улицы кишели народом. Повсюду видны были коричневые рубашки, свастика. Машина Густава, искусно управляемая шлютером, продвигалась довольно медленно. Вот снова красный огонь светофора. У американцев, подумал Густав, есть хорошая поговорка: «Огни против меня». Куклы изображали фюрера. Старуха поднесла одну из них к стеклу автомобиля. Если прижать кукле живот, она выбрасывает вверх руку с раскрытой ладонью. Жест, заимствованный итальянским фашизмом у Древнего Рима, а немецким фашизмом у итальянского. Старуха, поглаживая куклу, кричала: «О, бедный! О, великий! Ты боролся, ты страдал, ты победил!» Густав отвел глаза от уродливо смешного зрелища. Он, как и вся Германия, был поражен неожиданным назначением нового рейхсканцлера. Мюльгейм, правда, придавал событиям гораздо большее значение. По его мнению, господствующие группировки с крупными аграриями во главе, напуганные возможностью разоблачения субсидиями, призвали варвара на помощь. Мюльгейм не верил в то, что, допустив варваров к корыту, от них легко будет избавиться. Этот сангвиник дошел до утверждения, что цивилизация Центральной Европы находится под угрозой такого нашествия варваров, какого мир не знал со времен переселения народов. Пессимист друга вызвал у Густава только улыбку. Народ, создавший такую технику, такую промышленность, не впадет внезапно в состояние варварства. Ведь только недавно кто-то вычислился в странах с господствующим немецким языком, один только Гёте разошелся более чем 100 миллионов экземпляров. Нет, такой народ быстро раскрутит крикливую демагогию варваров. На тихих улицах Груневальда, где жил Густав, последние события почти не ощущались. Лишь попав в центр города, он увидел, как обнаглели варвары. Их отряды заполнили улицы. Новенькие, с иголочки, еще пахнущие портняжной мастерской коричневое обмундирование, античный жест приветствия, ну прямо статисты на провинциальной сцене. Густаву хотелось услышать, что они кричат. Он опустил стекло. «Жертвуйте на пробуждающуюся Германию! Она навеки вечные выгонит евреев в Иерусалим», — услышал он. Густав служил в армии несколько месяцев, был на фронте. Энергичные хлопоты Анны уберегли его в свое время от дальнейших фронтовых мытарств. Службу в армии Густав считал самым отвратительным эпизодом своей жизни. Он старался вычеркнуть ее из памяти. Он заболевал, когда думал о ней. При виде коричневых рубашек в нем вдруг ожило тягостное воспоминание. Машина шла по Гертрауденштрассе. Вот и дом фирмы «Оперман», зажатый другими домами, старомодный, солидный. И здесь, перед самым подъездом, одетые в форму нацисты клянчили у прохожих на свою избирательную кампанию. «Жертвуйте на пробуждающуюся Германию, а навеки вечные выгонят евреев в Иерусалим! Поддержите фюрера!» — выкрикивали они звонкими мальчишескими голосами. Старый швейцар Лещинский неподвижно стоял в дверях. Лицо его с тяжелым квадратным подбородком, жестокими седыми усами окаменело. Он особенно хмуро поклонился Густаву, особенно четким движением толкнул вращающуюся дверь. Он подчеркивал перед сопляками в коричневых рубашках свои почтительные чувства к патрону. В главной конторе все же собрались. Пришли Жак Лавендель и Клара Лавендель. Доверенные Гинце и Брекер, не было только Эдгара. Густав вошел быстрой твердой походкой, ступая на всю ногу, стараясь казаться беспечным, сияющим, как всегда. Кивнув в сторону портрета Эммануэля Пермена, сказал: «Великолепная копия. Подозреваю, Мартин, что ты у себя оставил оригинал, а мне сплавил копию». Но на шумную веселость Густава откликнулся один только шустрый господин Брингер. «Дела идут превосходно, господин Оперман. Нацисты устраиваются на широкую ногу, а если люди устраиваются, им нужна мебель. Ну а кто будет поставлять мебель для их коричневых учреждений? Мы». Перешли к делу. Мартин начал с нескольких замечаний общего характера. Нацисты используют антисемитизм как средство пропаганды. Возможно, даже очень вероятно, что теперь, придя к власти, они откажутся от антисемитских выпадов как от ненужного и экономически вредного средства. Но принять меры предосторожности все же не мешает. Он просит высказаться по этому поводу господина Бригера. Маленький, длинноносый господин Бригер, заговорив по мгновению развязно: «Ничего другого, пожалуй, не остается, как влить все опермановские магазины в акционерное общество «Немецкая мебель». Хорошо было бы также прийти, наконец, к какому-нибудь соглашению с господином Вельсом». Господин Бригер уже зондировал на этот счет почву. Как ни странно, но именно он лучше всех умеет сговориться со свирепым гоем. «Необходимо еще до выборов перевести опермановское предприятие в нееврейские руки по меньшей мере на 51%. Обставить это нужно так, чтобы никто ни с какой стороны не мог подкопаться. Операции, связанные с этим делом, чрезвычайно деликатны, хлопотливы и потребуют от обеих сторон взаимного понимания, решимости, доброй воли. Три качества, в которых мы сильны, чего о господине Вельсе никак не скажешь». Таково было мнение господина Бригера, которое он изложил, пересыпая речь острыми шуточками. Мартин резюмировал мнение Бригера. «Нужно сделать и то, и другое. И перейти целиком в акционерное общество «Немецкая мебель» и повести переговоры с Вельсом. Полагаю, что с ним лучше всех поладит господин Бригер». Косвенное признание того, что он, Мартин, кое-что напортил при своем свидании с Вельсом, далось ему нелегко. Но умолчать об этом шла некорректным. Представительный господин Гинце сидел неподвижно и был явно не согласен с тем, что говорилось. «Я полагаю, — сказал он, — что если профессор Мюльгейм возьмется за дело, то в течение недели с немецкой мебелью будет все оформлено. Но мы еще не дожили, слава тебе, Господи, до того, чтобы оперманом бегать за каким-то господином Вельсом. Пусть только акционерное общество «Немецкая мебель» станет фактом, и мы спокойно можем ждать, пока наш приятель сам заявится». «Очень хорошо», — сказал Жак Лавендель, дружески глядя на господина Гинце. «Ну а что, если приятель не заявится? Что, если он ежедневно слушает по радио разглагольствования фюрера и верит им? Не будем, господа, полагаться на рассудительность других. Пока что этот расчет никогда еще не оправдывал себя. Начните переговоры с этим гоем сегодня же. Не будем мелочными. Не завязывайте морду валу, когда он жует. Ткните ему в зубы кусок побольше. Это лучше, чем отдать все». Густав сидел как человек, который слушает из вежливости, но которому, вслушаясь, разговор наскучил. Он уставился на грамоту, висевшую в рамке на стене. Текст он знал наизусть. Купец Эммануил Опперман из Берлина оказал германской армии большую услугу своими поставками. Генерал-фельдмаршал фон Мольтке. Все ждали, что Густав выскажется сейчас же после Бригера. И только когда стало ясно, что он не намерен взять слово, выступил Мартин. Видя, что Густав все молчит, Мартин обратился к нему с вопросом. «А твое мнение, Густав?» «Я не согласен с тобой, Мартин», — ответил он. И голос его, обычно дружелюбно-ворчливый, прозвучал раздраженно и решительно. «И с вами не согласен, господин Бригер, и даже с вами, господин Гинце. А уж меньше всего я согласен с вами, Жак. Не понимаю, почему у вас вдруг затряслось в поджилках? Что произошло? Популярного олуха облекли высоким званием и тут же парализовали его влияние, окружив солидными людьми. Неужели вы в самом деле думаете, что Германия пришла к концу от того, что на улицах озорничает несколько тысяч вооруженных сопляков?» Он сел прямо и казался очень высоким. Его приветливое лицо выражало досаду, раздражение. «Что вам мерещится? Чего вы испугались? Боитесь, что нашим покупателям запретят покупать у нас, закроют наши магазины или, может быть, конфискуют наш капитал, вложенный в предприятие? И все только потому, что мы евреи?» Он встал и грузно забегал взад и вперед по комнате, посапывая мясистым носом. «Оставьте меня, пожалуйста, в покое с вашими детскими сказками. Погромом в Германии не бывать. С этим покончено уже более 100 лет. 114 лет прошло с последнего погрома, если хотите точную справку. Неужели вы думаете, 65 миллионов немцев перестали быть культурным народом от того, что они не зажимают рта нескольким дуракам и негодяям? Я этого не думаю. Я против того, чтобы идти на поводу у дураков и негодяев. Я против того, чтобы снять с вывески доброе имя Опперманов. Я против того, чтобы велись переговоры с тупоголовым Генрихом Вельсом. Вы не заразите меня вашей паникой. Не понимаю, как могут взрослые люди всерьез испугаться этой дурацкой кукольной комедии». Все были задачены. Спокойствие Густава и его уступчивость вошли в поговорку. В деловых вопросах он никогда сколько-нибудь серьезно не противоречил. Никогда его не видели в таком возбуждении, как сейчас. Что же такое? Что могло ослепить такого умного человека, как Густав? Вот они, эти вечные занятия литературы да философии. Первым заговорил Жак Лавендаль. «Вы, значит, твердо верите, Густав, что здравый смысл победит?» Он дружески поглядел на Густава. «Вашими бы устами, да мод. Мед пить». «Конечно, в исторической перспективе вы правы, Густав, но мы, деловые люди, не можем, к сожалению, заглядывать так далеко. День, о котором вы говорите, непременно придет, но никто из нас не знает, доживет ли до него. В смысле деловом, конечно. Когда он наступит, вы окажетесь правы, но фирма Опперман успеет обанкротиться». «Как прекрасна ваша вера», — сказал представительный господин Гинце. Он встал и тепло пожал руку Густаву. «Благодарю за ваши слова. Они поистине целительны. Они поднимают дух. Но как коммерсант, я все-таки говорю, вера в душе, осторожность в деле». Мартин упорно хранил молчание. Он вытащил пенсне, долго и тщательно тер стекла, сунул обратно. Увидел, что Густаву действительно вдруг 50 лет. Ни спорт, ни безоблачная спокойная жизнь не помогли ему. Вот он стоит и несет что-то ни с чем не сообразное. Мартин посмотрел на портрет старого Эммануила. И тут у меня стало ясно, что его на его месте старый Эммануил уже год тому назад начал бы переговоры с Вельсом и давно бы пришел с ним к соглашению. Улыбаясь, покачивая головой, он давно убрал бы с фирменной марки имя и портрет. Подумаешь, какая важность имя, портрет. Важна суть. Семью свою он давно переселил бы за границу, куда-нибудь, где живут более приятные, более культурные люди. Мартин почувствовал вдруг огромное превосходство над братом. «Спокойней, спокойней, Густав», — сказал он. «Выход найдется». Густав стоял в углу, смотря, все еще не остыв, на Мартина, Жака и других. Что общего у него с этими растерявшимися дельцами? Они симпатичны ему все вместе взятые. Он не выносит их вечного грошового скептицизма. Перед ним Великая Германия от Лютера до Эйнштейна и Фрейда, от Гутенберга и Бертольда Шварта до Цепелини, Габбера и Вергиуса. А эти дельцы считают ее конченной страной. И почему? Только потому, что она, доведенная до крайности, на мгновение потеряла голову? «Нет никакой необходимости искать выход», — набросился он на Мартина. «Все должно остаться, как оно есть». Уже один факт существования немецкой мебели является достаточным компромиссом. Присутствующие начинали терять терпение. «Образумьтесь, Густав», — сказал Жак Лавендель. «Кант есть Кант, а Рокфеллер есть Рокфеллер. Кант по методу Рокфеллера не написал бы своих книг, а Рокфеллер по методу Канта не нажил бы своих миллионов». Жак тепло, сердечно посмотрел на Густава. «Философией вы занимаетесь на Макс Регерштрассе, а на Гертруденштрассе занимаетесь делами». Как это ни странно, а выход из создавшегося тупика нашла Клара. Ей нравился брат ее Густав, но, слушая его, она все яснее понимала, почему вышла замуж за Жака. Клара не участвовала в споре, о ее присутствии совершенно забыли. Все были удивлены, когда эта грузная, тихая женщина заговорила. «Если Густава так волнует вопрос о сохранении имени Опперман, — предложила она, — то можно здесь, на Гертрауденштрассе, продолжать дело под фирмой Опперман, а все отделения объединить под фирмой «Немецкая мебель». Ну а против того, чтобы Бригер частным порядком продолжал переговоры с господином Вельсом, Густав, я думаю, возражать не станет». Это предложение рассудительной, решительной женщины понравилось и Густаву, и всем остальным. Без дальних слов его приняли. В конце концов, и Густав дал свою подпись. Оставшись один, Мартин тяжело облокотился на ручки кресла. Непонятное поведение брата угнетало его. Ему предстоит многому учиться заново, думал он. Почему он не хочет признать то, что видят все? Германия 1933 года – это уже не Германия нашей юности. В ней ничего не осталось от Германии Гёте и Канта. К этому надо привыкать. По Фаусту не поймешь Германию наших дней. Придется Густаву обратиться к книге «Моя борьба». Вечером на Корнелиус-штрассе Мартин старается вести за столом беззаботные разговоры. Он не намерен, конечно, скрыть от Лизалеты, принятой сегодня на Гертруд-штрассе, решение. Но его очень огорчит, если она легко отнесется к ним, а вместе с тем ему не хочется и волновать ее. После ужина Мартин, собравшись с духом, в коротких словах сообщает ей, что отныне все опермановские магазины, за исключением главного, войдут в фирму «Немецкая мебель». Лизалета красивая, статная Лизалета слушает его. Она слегка наклонилась вперед. Ее удлиненные серые глаза пытаются заглянуть в тусклые карие глаза мужа. Светлое лицо ее мрачнеет. «Все?» — спрашивает она. «Все опермановские магазины?» Ее глубокий голос звучит поразительно тихо. «Тяжело это, Лизалета», — говорит Мартин. Лизалета не отвечает. Она только подвигает свой стул ближе к Мартину. Мартин ждал, что она легко примет все, и он чувствует большое облегчение от того, что ошибся. Густав Оперман попросил Элен Розендорф перейти из столовой в кабинет. Они пили чай, болтали, провели вдвоем несколько приятных часов. В кабинете Элен прилегла на широкую тахту. Густав включил лампу под абажуром и сел в кресле против Элен. «А теперь, Элен, — сказал он, предлагая ей сигарету, — расскажи то, о чем собираюсь мне рассказать. Что случилось?» Она лежала неподвижно и курила. Красивое смуглое лицо оставалось в тени. Она сделала несколько глубоких затяжек и как бы сквозь бросила. «Я рассталась с ним». «С кем?» — озадаченно спросил Густав. «С принцип? А с кем же еще, наивный младенец?» — усмехнулся Лид. «Он мне нравился», — сказала она. «Я часто спрашивала себя, а если бы он не был кронпринцем, нравился бы он мне?» «Думаю, да. В нем все было как-то удивительно слажено». «А теперь вдруг разладилось?» — спросил Густав. «Разумеется», — продолжала Элен. «Он рад развернувшимся событиям. Он был бы дураком, если бы не содействовал их развитию. Хотя в сущности ни одна роль не будет ему так к лицу, как роль кронпринца не удел. Я, конечно, не осуждаю его за то, что он не прочь при случае оказаться снова удел. Почему же не используют нацистов, если они могут быть полезны? Ведь есть же, скажем, целый ряд еврейских фирм, которые поставляют им фирму. Есть фирмы, которые поставляют им форму, мебель, ткань для знамен. Важно только одно – никогда не забывать, из какого теста эти господа. Их услугами пользуются, а затем моют руки. Принц знает это так же, как мы. Как мы рассказывал о фюрере десятки анекдотов. Он оглушительно хохотал, когда при нем читали отрывки из моей борьбы. Он умеет смеяться. Он осмеливается в разговоре со мной утверждать, что в фюрере что-то есть. Сначала я думала, что он шутит. Но он твердит свое. Он так долго и добросовестно внушал это себе, что и впрямь поверил. И теперь уж ничего не поделаешь. Мир отвратителен, Густав. Густав слушал ее внимательно и нежно. Это его умение слушать и всем существом своим отзываться на их дела, и любили в нем женщины. Густав чувствовал, каких страданий стоит ей разрыв с кронпринцем. Он представлял себе, как это произошло. Вероятно, Элен поспорила с принцем на политическую тему, и он, со свойственной ему бесцеремонностью, не стал скрывать своего антисемитизма. Густав ничего не сказал, пересел к ней на тахту и стал гладить ее смуглую, нежную руку. «Не странно ли, Густав, — продолжала она, помолчав, — этот человек так же хорошо знает закулисную сторону последних событий, как и мы с вами. Фашисты зашли в Тукибь. Крупные промышленники не давали больше денег. Фюрер был конченый человек. Я сама слыхала, как принц сказал это одному англичанину. Все было кончено. И вот маленькая группа группных аграриев, которым некуда было податься, открыла шлюзы варварству. Сам вожак так же мало сделал для своего успеха, как вы или я. Даже папаша Гинденбург, у которого вынудили согласие, и тот сделал для фюрера больше, чем он сам. И после всего этого у кронпринца хватает наглости заявить мне, что, очевидно, фюреры все-таки что-то есть, раз он достиг такого успеха. Эта история, жаловалась Элен, перевернула вверх дном все мои представления о величии. Я с ужасом спрашиваю себя, не состряпну ли таким манером и слава моих великих людей задним числом после подобного рода успехов. «В этом смысле могу вас успокоить, Элен», — улыбнулся Густав. «Относительно большинства великих людей существуют непререкаемые доказательства их умственной и всякой другой деятельности. Цезарь, например, оставил две книги. Если хотите, Элен, я прочитаю вам страничку из его Гальской войны и для сравнения страничку из моей борьбы». Элен рассмеялась. «Да-да, утешьте меня, Густав», — попросила она. «Я нуждаюсь в утешении». Но улыбка мгновенно исчезла с ее лица. «Знать бы, когда это кончится», — проговорила она. «Все давно лишь слышно. Все это одна лишь паника и больше ничего», — вспылил Густав. Но Элен серьезно посмотрела на него и медленно покачала красивой библейской головой. «Такими дешевыми приемами, Густав, вам не следовало бы меня утешать. Разве вы сами этого не понимаете?» Густав смешался, неприятно пораженный.